морская держава, соперничающая с Альбаландом и Витецией в распространении влияния на заморские земли. Единственная страна центрального континента, на территории которой обитали демоны. Христос изгнал их оттуда и запечатал адские врата. Носители чистоты. Государственная организация, направленная против действия стражей на территории Прогансу. Состоит преимущественно из фанатиков, выискивает и уничтожает стражей, а также тех, кто им сочувствует и симпатизирует. Ньюгорд. Островное государство, некогда одно из самых могущественных, возникшее после развала империи, когда та была покорена варварами. Именно в Ньюгорде в то время базировался последний из великих легионов. В последующие 600 лет королевство захватило обширные территории на центральном континенте, но спустя время потеряло их после ряда неудачных военных кампаний. Последние, отошедшие от Ньюгорда территории, стали называть Альбаландом. В данный момент существует обособленно и закрыто для посещения чужаков. Одушевленные. Предметы, в которых по непонятным причинам зародилась светлая или темная душа. Достаточно редкое и малоизученное явление. Сильные одушевленные могут на некоторое время покидать предмет и бродить в его образе. Чем сильнее одушевленный, тем дольше он может обходиться без возвращения в свою оболочку. Ольское королевство – основной враг Чергия, претендующий на его территорию, и вот уже вторую сотню лет пытающийся добиться от Левецкого престола Буллы, признающий исконное право за королевской династией Ольска владеть спорными территориями. Орден праведности – Lex Priora, Lex Talionis – организация, считающая стражей опасными, созданная на основе финансирования нескольких правительств из числа стражей-бунтовщиков. На данный момент исполняет роль полицейских, контролирующих действия братства. Люди ордена имеют точно такой же дар, как стражи, то есть видят души, но в большинстве своем их магические возможности гораздо слабее, и они не охотятся на темных сущностей. Орденом управляют жрецы. Первые. Королевская династия Прогансу, потомки которой в той или иной степени в данный исторический период находятся на престолах множества других государств. Основателем династии первых был император Константин. При. Небольшое морское государство южнее Фирвальдена. Прогансу. Крупное королевство на западе центрального континента, одно из ведущих на политической арене. Известно тем, что не допускает стражей на свою территорию, где братство находится вне закона. Конфликт со стражами возник после того, как братство отказалось, по другим источникам не смогло, помочь в спасении королевской династии первых от темных душ. Из-за бездействия стражей все прямые потомки императора Константина были уничтожены. Братство объявлено преступниками и изгнано из страны. Большое количество стражей погибло там из-за того, что их объявили вне закона. С тех пор доступ стражей в Прогансу запрещен, их функции разделили между собой церковь, носители чистоты и орден праведности, хотя справляются они с сильными душами из рук вон плохо, поэтому несколько юго-западных провинций государства считаются опасными для жизни, так как там развелось большое количество темных душ. Псы Господни. Отдел церковной инквизиции, владеющий магией и борющийся не только с обычной ересью, но и с колдунами, ведьмами и порождениями ада. Пулу, столица При. Равалия. Вторая страна на центральном континенте, где стражи находятся вне закона, в связи с тем, что государство не желает платить братству за контроль над душами. Равалия — единственная страна, где по необъяснимой причине не появляются темные души. Ругару — иное существо, получеловек. Порождение древнего проклятия, часто плод ведьмы и демонической сущности. Порой Ругару называют оборотнем, хотя к обычным вервольфам он имеет крайне отдаленное отношение и ближе к нечисти, адским псам и темным терьерам ночи. Руже — столица Прогансу. Савранский университет. Старейший университет центрального континента, главный конкурент Вашского университета. был основан по приказу сына императора Константина. В число выпускников университета входит большое количество известнейших ученых, писателей, художников, философов и лекарей, изменивших представление о науке. Садот. Библейский город на территории Арафии, где жили солдаты императора Селестина. Город, погрязший в грехе и уничтоженный ангелами Господа за один час вместе со всем населением. Сарон. Княжество на юге центрального материка, где большинство жителей — потомки хакжитов, смешавшиеся с местным населением. В Сароне правит султан, а не князь, но вместе с тем в государстве христианская религия. Сарон славится своей непримиримой позицией, противящейся истинной хакжитской вере, богатством, роскошью, дорогими дворцами и фейерверками. В княжестве уничтожаются любые иные существа и не запрещено рабство. Саронский шелк. Производится в Сароне, единственной стране на центральном континенте, обладающей секретом разведения шелкопрядов. Саронский шелк является ценной роскошью, за которую в былые времена покупались целые графства. Сигизия. Часть некогда цельной страны, другая часть Илиата, уничтоженной взрывом огромного вулкана. Остров до сих пор находится под властью хакжитов и является прибежищем для хакжитских пиратов. Скир. Иное существо, внешне похожее на бородатого карлика, живущее под землей, в пещерах, в горах. Обладает сильной магией земли, недружествен к людям. Селезина. Столица герцогства Каварзере. Старга. Иное существо. Кровопийца, охотящееся на людей. Обладает сильной магией исцеления. Чтобы прожить, старге требуется пить кровь один раз в месяц. Сельдерей является для нее смертельным растением. Стражи. Представители братства — люди, обладающие способностью видеть души и одушевленных, охотники за темными душами. Темные души — сущности, остающиеся после смерти некоторых грешников, способные перерождаться и изменять облик, который сильно отличается от человеческого. Остаются в этом мире, так как боятся суда и ада, причиняют вред живым людям, за счет которых и существуют в нашем мире. Темнолесье. Самый загадочный из лесов, занимает территорию, равную целой стране, на острове, в море. Последний оплот иных существ. Тинник. Иное существо. Водяной. Топлун. Иное существо. Охотится на людей, утягивает в омут, где пожирает. Тринс. Второй по величине город Фирвальдена. Удальн. Герцогство, конкурирующее с Бюргеном. За последние 100 лет воевало с ним 8 раз. Фалет. Столица кантона Лис. Здесь добывают руду, из которой делают фалетскую сталь. Фигура. Одна из сторон магии стражей. Фигура, в отличие от знака, невидима обычным людям, гораздо менее разрушительна и в основном применяется не как атакующее заклинание, а как способ ослабить душу, вынудить ее появиться, отступить и тому подобное. Впрочем, существуют и атакующие фигуры, но их мало. Фирвальден. Княжество, воюющее с Лезербергом, известно в основном торговыми союзами и вольностями, а также тем, что когда-то поддержало идею создания Ордена Праведности, выделив стражам-бунтовщикам большие денежные кредиты. Фрингбоу — небольшое государство, разделенное горной цепью на 2 половины. Хакжиты — жители восточных стран, которым запрещен въезд в большинство христианских государств, если на то нет особых разрешений или распоряжений. Несколько общин хакжитов, в основном купцов, есть в южных странах центрального континента. Чергий. Некогда одна страна с Ольским королевством, отколовшаяся от него после войны за престол. Чергий и Ольское королевство до сих пор спорят, какая из династий имеет большее право находиться на троне, и не могут решить вопросов независимости государств. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2015 году. Текст читал Иван Литвинов.